Никто не смел перепрыгнуть свою очередь, как это случилось с младшей сестрой Элизы Беннет в романе «Гордость и предубеждение». Каждая девушка, вступая в свет, испытывала страшное волнение, ведь с этого момента она становилась заметной. Она больше не была ребенком, которого, погладив по головке, отсылали из зала, где были взрослые. Теоретически она была подготовлена к этому, но практически у нее не было ни малейшего опыта, как вести себя в подобной ситуации. В это время вечеров для молодежи не существовало вовсе, так же, как и развлечений для детей. Балы и приемы давались для знати, для королевских особ, для гостей родителей и молодежи разрешалось всего лишь присутствовать на этих мероприятиях. Многие девушки стремились замуж только из-за того, что они считали худшим из зол собственную мать, говорившую, что некрасиво сидеть, положив ногу на ногу. Они на самом деле не имели никакого понятия о жизни, и это считалось их достоинством. Опытность рассматривалась как дурной тон и приравнивалась к дурной репутации. Ни один мужчина не хотел бы жениться на девушке со смелым, как считалось, дерзким взглядом на жизнь. Невинность и скромность – вот черты, которые ценились в юных девах викторианцами. До замужества они не носили яркие платья, украшения. Каков контраст с эффектными дамами, выезжавшими в лучших экипажах, весело и раскованно принимавшими гостей в обставленных домах. Во избежание ответа на вопрос, кто эти дамы, девушек заставляли отворачиваться. Об этой стороне жизни юная леди не должна была знать ничего. Тем большим ударом было для нее, когда после замужества она обнаруживала, что неинтересна своему супругу, и он предпочитает проводить время в обществе подобных кокоток. Не только весь строй жизни был построен так, чтобы блюсти нравственность, но и одежда являлась преградой на пути порока. Она была настолько сложна, что избавиться от нее девушка не могла без помощи горничной. Даже если предположить, что ее кавалер был искушен в женском белье и мог ей помочь, то большая часть свидания ушла бы на избавление от одежды и натягивание ее вновь. При этом опытный глаз горничной мгновенно увидел бы неполадки в нижних юбках, и секрет был бы раскрыт. Месяцы, а то и годы, проходили между зарождением симпатии друг к другу, начинавшейся с подрагивания ресниц, робких взглядов, чуть дольше задерживавшихся на предмете интереса, вздохов, легкого румянца и решающего объяснения. С этого момента все зависело от того, нравился ли претендент на руку и сердце родителям девушки. Если нет, то ей старались подобрать другого кандидата, отвечающего основным критериям того времени – титул, респектабельность или мнение общества и деньги. Заинтересовав будущего избранника дочери, который мог бы быть старше ее в несколько раз, родители успокаивали ее тем, что стерпится, слюбится. В такой ситуации привлекала возможность быстро овдоветь, особенно если супруг оставлял завещание в ее пользу. Если девушка не выходила замуж и жила с родителями, то чаще всего она была пленницей в собственном доме, где к ней продолжали относиться как к несовершеннолетней, не имевшей собственного мнения и желаний. После смерти отца и матери наследство чаще всего оставлялось старшему брату, и она, не имея средств к существованию, переезжала жить в его семью, где всегда становилась на последнее место. Слуги обносили ее за столом, жена брата ею командовала, и опять она оказывалась в полной зависимости. Если не было братьев, то девушка переезжала в семью сестры, потому что считалось, что незамужняя девушка, даже если она взрослая, не способна сама о себе заботиться. Там было еще хуже, так как в этом случае ее судьбу решал деверь, то есть чужой человек. Выходя замуж, женщина переставала быть хозяйкой собственных денег, которые были отданы за нее в приданное. Чтобы заполучить нужного жениха, не стеснялись никаких средств. Вот сцена из популярной пьесы, которую лорд Эрнст сам написал и часто ставил в домашнем театре.